Глава вторая. Титул. Оказаться в королевском дворце в столь торжественный день, наверное, не самый умный шаг. Но если подумать, будь его величество на свадьбе герцога, мне бы не пришлось пересекать пару кварталов для того, чтобы встретиться и поговорить с ним. Казалось бы, почему король не присутствовал на свадьбе своего друга? Недоверие своему подданному? Конфликт среди семей аристократии? Может, что-то еще? А нет, все намного проще. Так уж вышло, что нынешний король – это еще вчерашний принц в изгнании, и изгнал его собственный отец. Разумеется, там не все так просто. На самом деле, около 8 лет назад предыдущего короля подменили. Предыдущего убили, а на трон посадили самозванца. Если быть точнее, демона в облике короля. И чтобы окончательно прервать род королевской семьи, было указано единственного наследника изгнать на земли демонов, под видом того, чтобы принц добился признания общественности и стал таким героем, которым страна может гордиться. Вроде бы вполне достойная причина, да вот только это лишь вершина айсберга. На самом деле принца давным-давно поджидали и сопровождающих рыцарей ему предоставили, но это были все те же демоны под видом людей. Не успел принц покинуть родные земли, как те разом накинулись на юношу, обнажив мечи и раскрыв свой истинный облик. В первоначальном сюжете он был ранен и не мог вести ответный бой с противником. Ему пришлось бежать, при этом бежал он несколько дней и ночей практически без отдыха и сна. Но в какой-то момент силы покинули его, и тот бессознательно рухнул на землю. Демоны добрались до принца и практически убили его. Но в самый последний момент к тому месту прибывают солдаты герцога Дукас. Они спасают юношу, приняв бой с порождением тьмы и одолев их. Но есть один нюанс. Хоть наследный принц и был спасен, от полученных травм он стал инвалидом на всю жизнь. Тот лишился способности видеть одним глазом, а также из-за травмированной руки не мог более держать клинок. Для того, кто от рождения должен возглавлять армии и вдохновлять их на подвиги, это стало сильной потерей. Тем более, из-за этого он не смог бы выполнить последнюю волю отца. Разумеется, то был указ демона в облике короля, но принц в тот момент еще ничего не знал. Зная об этой сцене, я решила чуть-чуть изменить сюжет. В дальнейшем принц так или иначе присоединится к армии герцога Дукас и останется с ним до самого конца сюжета. И тогда я подумала, почему бы не ускорить сей процесс. Поэтому, зная, где приблизительно будет атакован принц, я встретила его и спасла до того, как он будет травмирован и лишится одного глаза. А дальше все пошло согласно первоначальному сюжету. И принц Брианейн Алава на протяжении всей войны сражался с нами плечом к плечу и жил как самый обычный солдат, не требуя к себе особого внимания. За это время он своими силами добился и уважения среди солдат, и признания как наследного принца. Но все же, почему он не на свадьбе своего лучшего друга? А тут уж играет мужское самолюбие. Ведь он также влюблен в прекрасную и женственную главную героиню Эбигейл. Более того, на протяжении долгого времени они соперничали за ее сердце. Вот только Эбби в итоге выбрала именно герцога, а не наследного принца. И тот, признав поражение, решил уйти в сторону, позволив людям, которые дороги ему, быть вместе. И после он обязательно поздравит герцога и герцогиню как следует, но не сегодня. Придумает какое-то глупое оправдание, что ему стало плохо, или он напился от счастья окончания войны и уснул, а после поздравит. Но потом. А сегодня? Сегодня он и в самом деле пьет, как в последний раз, но далеко не в честь победы, а из-за разбитого сердца. И да, я, как еще один его друг, могла бы войти в положение, посочувствовать и просто прийти в другой день. Но, увы, я не настолько хороший человек. Идя по королевскому коридору, я даже не оборачивалась в сторону рыцарей, которые стояли вдоль стен в качестве охраны. А вот они при виде меня мгновенно выпрямлялись. Ноги вместе, руки по швам, подбородок приподнят. Словно я отдала команду «смирно». А когда я проходила мимо них, так еще и прижимали правый кулак к груди в районе сердца, тем самым отдавали мне честь. Но я не отвлекалась на них, а просто шла в комнату принца. Он по-любому будет там. Даже вошла в комнату молодого короля так, словно это моя собственная комната, и никто мне даже слова не сказал. Все знают, кто я такая, и помнят, что в каком-то смысле тут у меня прав даже больше, чем у потенциальной невесты самого короля. Хотя ее пока что даже нет на горизонте. «Ваше Величество!» — громко произнесла, резко распахнув двери в комнату. В эту же секунду прозвучал звонкий удар разбитого стекла. «Господи, Элайджа!» — ахнул молодой мужчина, прижимая ладонь к груди. «Сколько раз тебе говорить, стучаться нужно! А если врываешься, так хоть не кричи так громко! Я чуть Богу душу не отдал! В следующий раз учту пожелания, Ваше Величество!» — спокойно произнесла, слегка склонив голову и осмотрев помещение. «Да, как и ожидалось. Комната, одиночество и десяток бутылок с разнообразной выпивкой. В бою Брианейн не дотягивал до моего уровня, да и в принципе мало кто мог со мной потягаться. Однако, что ни говори, а пить он умел. И я, пожалуй, единственная, кто мог составить ему компанию. Даже Герману не всегда удавалось поспевать в алкоголе за своим другом. Молодой мужчина, которому было лет 28, но до сих пор выглядел молодым и невинным. Если бы не легкая трехдневная щетина на лице, которую он либо не успел сбрить, либо просто не хотел этим заниматься, то его бы запросто приняли за подростка. Длинные русые волосы, зеленые глаза. В принципе, продление молодости – это естественно для мечников или же магов. Чем больше в теле энергии, тем дольше проживешь». «Да какое, Ваше Величество!» — раздраженно бросил мужчина. «Завязывай с этим. Сколько лет мы знаем друг друга? Столько и не живут», — усмехнулась я, на что Бриан согласно кивнул. «Заливаешь разбитое сердце, как какой-то горе-любовник?» «Ой, замолчи!» — отмахнулся тот, вернувшись за письменный стол, при этом прихватив уже открытую бутылку. «Если бы ты только знала, как я ее люблю!» «О!» — протянула я, тут же усмехнувшись, и также присела рядом с ним. «Вот это я, пожалуй, знаю даже лучше, чем сама Эбигейл. Каждый раз, как напиваешься, только и делаешь, что говоришь о ней. О том, какие у нее прекрасные волосы, о том, какая она красивая, о том, какой у нее звонкий голос, о том, какая она миниатюрная и хрупкая, словно кукла, и как ты отчаянно хочешь ее защищать». «Но это ведь правда». Простонал принц, опустив голову на поверхность столешницы, отчего прозвучал глухой стук. «Она такая воздушная, такая легкая!» Продолжал парень, отчего мне самой пришлось брать более-менее чистый стакан и наливать выпивку. На трезвую голову выслушивать все это просто невозможно. «Не девушка, а неуловимая мечта, богиня!» «Понимаешь? Кстати говоря...» Поднял голову и сонным взглядом посмотрел в мою сторону. «Ты ведь тоже грустишь? Прости, я как-то не подумал». «Вот», — кивнул в сторону бутылок. «Бери, что хочешь». «Благодарю, я уже», — указала на бокал в руке. «И в смысле тоже грустишь?» «Ну как?» — удивился парень. «Ты ведь влюблена в Германа?» «Да ты что?» — усмехнулась. «А мне почему об этом никто не сказал?» «Элайджа, говори как есть», — вздохнул Бриан. «Мы ведь не чужие друг другу люди, и я прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь». «Дай-ка подумать», — протянула я, отпив глоток алкоголя. «Ух, что это? Ром? Ладно, неважно. Счастье! Я испытываю невероятное счастье!» «Да-да», — понимающе кивнул он. «Я тоже всем говорю, что счастлив за герцога и его молодую супругу, но на самом деле мы же знаем, что это не так». «А при чем тут они?» Удивленно вскинула бровь. «Мне на них откровенно наплевать. Пускай живут, наслаждаются друг другом, плодятся и размножаются. Меня их быт не касается». «Что?» Даже как-то растерялся Бриан. «Почему? Вы столько лет вместе, и ты постоянно следуешь за ним. А в битвах всегда прикрывали друг другу спины. Я был уверен, что ты влюблена в Германа». «Ты прав», кивнула. «Я знаю его с 4 лет. Практически большую часть жизни мы были вместе. Черт возьми, да мы, даже сидя в одном окопе, срали по очереди. И ты думаешь, что после этого я влюбилась? А рядом нет ни бумаги, ни хотя бы лопуха. Да на демонических землях даже обычная трава не растет. Ох, как романтично, мать вашу! Затрепетало сердечко, чтоб вас! Так что не неси чушь, ладно? Он мне скорее друг, брат, сват, но точно не любовник». «Ох, вот как!» — тихо произнес Брианейн, с удивлением принимая новую информацию для себя. «Кстати, о любовниках», — начала я, делая очередной глоток из бокала, и тут же нахмурилась. «Жгучее пойло, где он только его добыл?» «Я ведь к тебе не просто так. Я за долгом». «Долгом? Помнится, что в прошлом ты пообещал мне титул и земли, когда мы поможем вернуть тебе трон и одолеем демонов», — усмехнулась я. Так вот, я пришла за всем этим. Хочу и титул, и земли, и деньги. Все хочу. Что? — ахнул Бриан мгновенно трезвее. Но ты ведь вассал герцогской семьи. Ты пойми, я не отказываюсь от своих слов и готов предоставить тебе все, что ты хочешь, но... Вассал герцогской семьи не я, а мой отец, — решила уточнить. А ты и сам прекрасно знаешь, какие у меня с ним отношения. Я хочу, чтобы меня вычеркнули из семейного реестра виконта Розмари и только после этого даровали новый титул. Я не хочу, чтобы все то, что я зарабатывала потом, болью и собственной кровью, так легко досталось тому ублюдку. После получения титула земель я отправлюсь в свои новые владения и займусь поиском подходящего мужа. Поиск мужа? Ты хочешь выйти замуж? Ты? Король был настолько шокирован данной новостью, что даже алкоголь, который он только что влил в рот, вырывался на свободу, пачкая его рубашку на груди. Но он словно не замечал этого. «Да», — спокойно ответила ему. «А что не так? Разве это не естественное желание? Обрести семью, свой дом, а после жить спокойной и безбедной жизнью?» «Ну, да», — запнулся он, отводя взгляд в сторону. «Обычные люди об этом и мечтают, но ты...» «Сколько тебя помню, ты никогда не выпускала меч из рук. Элайджа, сомневаюсь, что обычная жизнь для тебя, да и управление территорией...» «Да, в бою ты превосходна, просто великолепно. Но управление территорией и людьми — это совершенно иное. На это необходимы знания, умения, навыки и опыт. Я не уверен, что у тебя получится с твоим-то нравом». «Бриан, я не спрашивала тебя о том, что ты думаешь о моих желаниях», — произнесла строго, смотря мужчине в глаза. «Я спросила тебя, дашь ли ты мне то, что обещал. Если нет, то не выдумывай причины, а так и ответь. В таком случае я просто отправлюсь в соседнее королевство, где мне все это предоставят только за то, что я являюсь героем войны». «Нет, подожди!» — тут же воскликнул он, приподняв перед собой руки, в тот момент, когда я уже поднималась со стула. «Я не отказываюсь от своих слов. Я просто хотел предупредить, что могут возникнуть проблемы. Тем более мне понадобится время на то, чтобы вычеркнуть тебя из семейного реестра виконтов Розмари». «Сколько?» 2 дня? Хотя нет, я все сделаю за 1 день. Титул герцогини дать не смогу. Все же ты служила под командованием герцога Дукас. Да и проблемы из-за политической бюрократии. Но титул маркизы подарить способен. Что скажешь?» По всей видимости, Брианейн серьезно испугался, когда я сказала, что уйду в другое королевство. Весь побледнел, вспотел и даже полностью протрезвел. Такой ясности в глазах я уже давно не видела. «Маркиза, значит», — протянула я, как бы пробуя само слово на вкус. «Хорошо», — улыбнулась. «Мне нравится». «Фух», — вырвалось у парня, который тут же рукавом стряхнул капельки пота со лба. «И какую же ты фамилию возьмешь?» «Фамилию моей матери. Феникс». На это Брианейн лишь мягко улыбнулся, считая мой поступок сентиментальностью и проявлением скрытых чувств. Но я решила проигнорировать этот его взгляд. Главное то, что я получу желаемое. «Но Элайджа», — осторожно начал король, — «Герман будет очень недоволен таким поступком. Вряд ли он захочет отпускать такого сильного воина». «Можешь не переживать», — подмигнула мужчине, после чего поднялась на ноги, прихватила с собой пару бутылочек элитного вина и направилась к выходу. «Я уже подала в отставку, и он принял мое заявление». «Что?» «Кстати...» «Пока будет проходить вся эта бюрократическая суматоха, я поживу у тебя 2 дней. Не возражаешь?» «Что?» «Я знала, что ты не будешь против. Спасибо, дружище!» «Что? Элайджа, подожди!» Но я уже вышла в коридор, закрыв за собой дверь. Как Бриан и обещал, этот вопрос решился достаточно быстро. Однако, пока я оставила все юридические вопросы на нашего молодого короля, решила пройтись и прогуляться по городу. Да и дела в банке появились. Если мне сменят фамилию и смогут разорвать все связи с семьей виконта, то не мешало бы перед этим торжественным днем забрать все деньги со своего счета. Пока я училась в академии, как одна из лучших учениц, получала жалование на свое имя, но не тратила их. Академия и так обеспечивала меня едой, одеждой, крышей над головой. Да и времени потратить где-либо деньги у меня не было. В итоге я решила открыть счет в банке и складывала все туда под проценты. Разумеется, что пока я училась, там уже набралась неплохая сумма. А если учитывать 10 лет войны, то денег там должно быть так много, что я смогу спокойно целый остров необитаемый себе купить. Гуляя по городу, решила отказаться от транспорта и охраны. Переоделась в обычную хлопчатую рубашку и темные брюки. Без украшений, дорогих элементов одежды, а из предметов у меня остался только меч на поясе, что не является чем-то особенным. Было приятно послушать именно городской шум, полюбоваться товаром на прилавках вдоль рынка, посмотреть, как далеко отстроился город за время нашего отсутствия. Иными словами, просто хотелось своими глазами убедиться, что все было не зря. И весь путь мы прошли именно ради того мира, о котором мечтали долгими ночами. И все было именно так, как я себе представляла. Вон девушка продает прохожим цветы, а вон мужчина торгует спелыми фруктами. А вон в переулке дети играют в короля демонов и герцога. Разумеется, тот ребенок, который играет за герцога, победит зло. На нашей истории растет целое поколение. Истории о доблести Германа еще долго будут трепетать в умах людей, и это хорошо. Они должны знать, что есть тот, кто защитит их, даже если эти истории слегка приукрашены. Банк, в котором я открыла свой счет, даже не изменился за все это время. Все те же стены, тот же дизайн и та же вывеска на здании. При этом он выглядел так, словно только вчера открылся. Защитная магия. Дорогое удовольствие, но если банк не будет защищать всеми возможными способами вложения людей, то у него могут возникнуть проблемы. Хотя сегодня эти проблемы возникли у меня. «Что вы сказали?» «А мне очень жаль, леди Розмари». «Нет-нет», — остановила юношу, который снова и снова просматривал документы, но никак не мог сказать мне чего-то утешительного. Сотрудник банка потел, как грешник на исповеди. Перепроверял каждый бланк, даже сходил к старшему, но ответ все равно неутешительный. «Значит, денег нет. Вообще никаких? Даже одной жалкой монеты не осталось?» «Мне правда очень жаль», — взмолился тот, пряча лицо за кипой документов. «Единственное, что я могу, это проверить историю вашего счета». «Проверить историю?» Переспросила я, чувствуя себя так, словно меня только что с силой швырнули с небес на землю. Голова разболелась, а о хорошем настроении даже говорить не стоит. «Хорошо, давайте посмотрим, кто, мать вашу, снял с моего счета все деньги». «Да», — дрожащим голосом отозвался сотрудник банка, с ужасом косясь в мою сторону. «Черт, похоже, я неосознанно выпустила убийственную ауру. На войне это естественное дело, так мы внушаем страх своим врагам. Но если я потеряю контроль здесь, то для обычных людей сама стану демоном». Пришлось закрыть глаза и несколько раз вдохнуть и выдохнуть через нос, чтобы привести свои эмоции в порядок. «Вот, прошу», — продолжил юноша, который был настолько низким, что едва мне до плеча доставал. Передал документы со всей историей после открытия счета. Тут отображалось каждое вложение с моей стороны, а также начисленный процент на конец месяца. И так на протяжении нескольких лет. И так ровно до второго года войны. В тот период отмечено, что была применена печать семьи виконтов Розмари. Именно благодаря ей все накопленные деньги со счета сняли, а сам счет закрыли. Это произошло практически 8 лет назад. И, разумеется, я знаю, кто это сделал. Папаша. «Грёбаный ты ублюдок!» Ярость охватила мое тело. Этот никчемный отец прознал о моих деньгах и решил присвоить их себе. Неужели рассчитывал на то, что я коньки в скором времени отброшу? Вот уж его, небось, аж переворачивает от того, что я выжила. «Леди Розмари!» Донеслось до моих ушей, после чего я заметила, что окружающие меня люди хватались за горло, хватая ртом воздух, словно рыба, которую выкинула на берег. «Ах, да, извините», — отозвалась я, вновь взяв эмоции и свою силу под контроль. Как только это произошло, в радиусе 5 метров люди шумно задышали, кто-то даже закашлял. Я отца не видела больше 20 лет, но чувства он у меня вызывает яркие. Боюсь, как бы не убила ненароком. Хотя моя сила мне передалась именно от виконта. Можно сказать, унаследовала то, чего лучше унаследовать парню, а не девушке. И даже сейчас, спустя столько лет, если мы сразимся, я не уверена, что одержу победу. Все же этот ублюдок так же силен. «Благодарю», — произнесла я, после чего решила вернуться во дворец. Необходимо ускорить процесс, иначе я точно кого-нибудь убью. Стоило явиться во дворец, первым делом направилась в кабинет короля. Вот только не успела даже за ручку взяться, как услышала со стороны кабинета громкий мужской голос. «Ты с ума сошел? Немедленно отмени это! Исправь! Герман, успокойся!» Закричал уже второй мужской голос, который точно принадлежал нашему королю. Ничего не говоря и не оповещая парней о своем приходе, спокойно приоткрыла дверь, вошла в помещение и продолжила следить за ними, при этом особо не скрываясь. Но те были так увлечены разговором, что, боюсь, напади на них монстр, они бы и его не сразу заметили. Рабочий стол короля был завален различными документами и, главное, картами. Картами наших территорий. Даже отсюда я видела, что Брян что-то там обводил, высчитывал, какие-то пометки делал, и сдается мне, что там он пытался подобрать мне более-менее годный участок земли вместе с титулом. Какой послушный мальчик. Однако герцог не особо доволен выбором короля, верно? Или он в принципе недоволен тем, какой пост я теперь займу? Повторяю, отмени свое решение, требовал Герман, буквально нависая сверху над Брианом. «Ты ведь и сам понимаешь, что ничего хорошего из этого не выйдет!» «Во-первых, я дал слово и хочу его сдержать, Герман», начал король, даже не дрогнув лицом и спокойно выдерживая агрессию со стороны герцога. «Во-вторых, если я откажу, то Элайджа просто уйдет в другое королевство. Ты этого добиваешься?» «С чего ты взял, что она уйдет? Мы столько лет вместе, и...» «Она сама мне об этом сказала», — перебил его Брианейн, на что Герман наконец-то замолк и задумался. «Да уж, не ожидала, что он на следующий же день примчится в королевский дворец. Это порядком начинает раздражать. Он думал, что я буду до конца своей жизни за ним жопу подтирать? Что за черт? Как по мне, он сам сейчас должен быть в объятиях своей молодой красавицы-жены и с головой окунуться в медовый месяц». «Но вы только гляньте, пришел сюда и пытается разрушить мои планы». «Хорошо», — неожиданно произнес герцог. «Но в таком случае землю я ей сам выберу». «Герман», — предупреждающе произнес Брианейн, на что герцог усмехнулся и пожал плечами. «Она была моим вассалом. Разве не логично, чтобы именно я выделил часть земель? Причем я не собираюсь отправлять ее туда, где круглый год снег или одна сплошная пустыня». Земля там плодородная, есть леса, широкая река и даже степи для пастбищ. Более того, уже имеется замок, только он нуждается в реставрации. Но раз уж она теперь маркиза, то с управлением определенно справится. «Ты говоришь о замке Осколок Сердца?» — ахнул Брианейн, резко вскочив с места. «Ты хоть понимаешь, что предлагаешь? Да если...» «Я согласна», — перебила короля и заставила резко обернуться герцога. Он от такого даже слегка побледнел, но все же выдержал мой взгляд. «Как ты там сказал? Плодородная почва и климат теплый? Мне пойдет?» «Нет, Элайджа!» — настаивал Брян. «Эти земли разграблены после многочисленных натисков демонов и монстров. Людей там практически нет. А после того, как был убит король демонов и монстры потеряли своего предводителя, большая часть скрылась именно в тех лесах. Мы еще не отправили войска на расчистку той территории». «Ну так тем более мне нужно туда поехать», — усмехнулась, после чего села в первое же попавшееся кресло. «Разве для нашей страны не будет лучше, если я прикрою тыл и очищу те земли? Об этом можешь не волноваться». «Нет», — настаивал на своем король. «Я так не могу. Все же ты герой нашего королевства, и я предоставлю тебе землю на юге, как раз ту территорию, которую меньше всего затронула война». «В этом нет нужды, Брианейн», — усмехнулся герцог. «Она справится. На худой конец, если Элайджа почувствует усталость, может всегда обратиться ко мне за помощью, как к своему лорду». «Герман», — со злостью произнес король, всем своим видом демонстрируя, чтобы герцог наконец-то заткнулся. «Брианейн считает, что я не в курсе, о каких землях мы говорим, но он ошибается. Я прекрасно знаю, насколько плачевна сейчас там ситуация. Людей практически не осталось». Все, кто мог убежать, давным-давно покинули ту территорию. При этом земля и в самом деле плодородная, да и к тому же полна полезными ресурсами. Но все это бесполезно, пока над ними господствуют монстры. Если очистить леса, реки и поля от демонов, то этот клочок земли может стать настоящей жемчужиной всего королевства. Конечно, придется попотеть, но когда это я выбирала легкий путь? Скорее уж наоборот, когда мне в руки легко попадается что-то без изъянов, недостатков и, главное, без особого труда, я сразу же начинаю искать в этом подвох. И, к сожалению, интуиция в данном вопросе меня еще ни разу не подводила. Герман, скорее всего, считает, что я не справлюсь именно с управленческой задачей. Все же территория есть территория, и ей нужно управлять как аристократ, а не как рыцарь, воин или тот же фермер. Хотя и не без этого, но все же. В любом случае, герцога ждет сюрприз. «Все нормально», — усмехнулась я, подмигнув королю. «Ты же меня знаешь. Я обязательно справлюсь». Протяжно вздохнул он, понимая, что я от этого решения не отступлю. «Так и быть». В итоге согласился Брианейн, взяв перо и собираясь подписать документ. «Но!» — добавил он, указав в мою сторону пером. «Я также дам тебе немного земли, где ты сможешь от чего-то оттолкнуться». «Что?» — ахнул Герман. «Что?» — удивилась я. «И под дополнительными землями ты имеешь в виду южные земли, а также порт и доступ к морю. Благодаря этому ты сможешь заняться торговлей с другими странами. Считай, что это мой личный подарок и благодарность за все, что ты сделала». «Какого черта?» — ахнул герцог, который даже не мог скрыть своего шока от поступка короля. «То есть теперь вся торговля страны будет проходить через эти земли? Бриан!» «Я так решил», — произнес молодой мужчина, после чего с улыбкой заполнил документ, внеся туда всю информацию. Поставил королевскую печать и, свернув его, протянул мне. «Миледи, позвольте поздравить вас с новым приобретенным чином и владениями, а также обратиться к вам, как подобает этикет, маркиза Элайджа Феникс. Надеюсь, вы и дальше будете служить на благо короны и народа». Наконец-то, взяв долгожданный документ, я впервые за долгое время почувствовала себя свободной. «Ну что?» — усмехнулся Брианейн. «Довольно?» «Еще как!» — тут же отозвалась я. «Ты только не уезжай сразу!» — тут же попросил король. «По правилам, я должен провозгласить тебя маркизой во время торжественного мероприятия на глазах у всех придворных аристократов». «Черт!» — цокнула языком. «Сколько мороки! А без этого никак!» «Ха!» — усмехнулся Герман. «Да уж, вот тебе и аристократка!» «Элайджа, ну потерпи немного», — попросил Брианейн. «Там, помимо почести, я смогу вручить тебе денежную благодарность из казны». «Что же, деньги мне понадобятся на восстановление земель, так что отказываться от них было бы глупо». Обговорив с королем несколько деталей, решила наконец-то покинуть его кабинет. Было ясно, что Герман недоволен моим решением. Он до последнего уверен, что не пройдет и месяца, как я лично прибегу к нему в особняк за помощью. А я все задавалась вопросом. Что же Эбигейл нашла в нем? Нет, ну, личиком и телом он, конечно, шикарен. Даже ростом Герман был выше меня, а таких людей среди моих знакомых не так уж и много. Более того, в битве я всегда могла на него положиться, знала, что он прикроет мою спину, как и я его. В этом он великолепен, но как человек бесит меня с самого детства. Но теперь все это в прошлом. Покинув кабинет с приподнятым настроением и с документом в руках, я уже раздумывала о том, чтобы отметить этот день. Может быть, сходить в ресторан или заказать у дворцовых поваров какой-нибудь деликатес? Но все эти положительные мысли развеялись в одну секунду. Я увидела, как по коридору ко мне навстречу шел виконт Розмари, мой отец.